Глава 9. На заднем плане с неба падает странный объект. Огромный и бесформенный. Кажется, он из глины. Как, кстати, и люди, если верить многим мифам о сотворении. Потому что сплющивается он от столкновения с землей. Затем еще один. Из них вытекает то, что можно описать не иначе, как черной жижей. Если не брать в расчет то, как ужасающе выглядят эти упавшие, расколотые, кровоточащие шары, зрелище очаровательно наивное. Мужчина продолжает свой путь по экрану, и его усилия заставляют задуматься о моей собственной любви к погоде. К ее сложности, мощи, к ее капризному характеру. Погода, конечно же, очень похожа на лучшие произведения искусства. Незаметно движется во всех направлениях одновременно. Если понаблюдать за деревом на ветру, то сразу ясно, ветер не просто дует в одну сторону. Его микропотоки отдельно двигают каждый лист, каждую ветвь. Дерево, листья, ветки трясутся, качаются и описывают круги. Хотя, похоже, Инга в погоде интересует ее комический потенциал, а меня ее метафорическое воплощение в виде орудия судьбы. Я чувствую некоторое родство с... Это что еще такое? Ветер обдувает человека в цилиндре со всех сторон. Фалды его фрака взмывают вверх, и пока он пытается поправить этот срам, цилиндр мчит за правый край экрана. На зрителя летит игрушечный воздушный шар, пока второй воздушный шар удаляется от экрана. Человек вращается на месте по часовой стрелке, как юла, и в кадр снова влетает мальчик на роликах и носится вокруг человека против часовой. И хотя анимация по-прежнему сделана наивно, исследуемые концепты вполне глубоки. И еще это очень комично. Ха-ха! Особенно, когда мужчина шлепается на свой зад и продолжает кружиться так, словно вращается на шесте, насаженной прямой кишкой. Ха-ха! Вскоре мальчик уже кружится так быстро, что его отрывает от земли, и он исчезает в небесах. После идеально рассчитанной паузы человеку на голову падает один из роликовых коньков, а затем и второй. Ошеломленный, тот наблюдает, как ветер приносит обратно в кадр потерянный цилиндр, который затем поднимается к небу, подхваченный новым порывом. Мы наблюдаем, как кувыркается цилиндр мимо зданий, в ватные облака, в небеса. Сперва камера на одном уровне с цилиндром, затем взмывает и смотрит вниз, мимо него, на джентльмена, наблюдающего за вознесением своего головного убора. Затем вверх в неистовое небо. Теперь она среди облаков, что клубятся в примечательных столь зыбких конфигурациях. В мгновение ока из простенькой комедии фильм превратился в трансцендентное и захватывающее дух полотно. Из черно-белых облаков сверкают молнии, и теперь отважный цилиндр летит сквозь душераздирающий туман. Буйная погода унимается до безмятежной, а цилиндр продолжает подъем. Туман же рассеивается. И скоро наш цилиндрогонист взлетает над облаками, смотрит на них сверху вниз. Далеко внизу туманная одинокая земля. Теперь мы сами видим мир с точки зрения ТЗ-цилиндра. Мы лениво кувыркаемся в космосе. Земля теперь далекое пасмурное воспоминание, небеса черные, пронизанные тут и там бриллиантовыми точками света. Очевидно, это приключение вдохновлено Жоржем Мельесом, но анимация здесь значительно опережает свое время. Откровенно говоря, она опережает любую анимацию, которую я видел по сей день, за исключением, вероятно, разве что бесподобного мистера Фокса Уэса Андерсона. Фантасмагорического пиршества для глаз во всех уголках экрана, вознаграждающего зрителя при повторном просмотре. Сравнивать работу Инга с фильмами мистера Андерсона, конечно же, невероятно несправедливо, поскольку мистер Андерсон – высокообразованный эстет, а Инга – сын издольщика, возможно, который работал носильщиком, вероятно. Но хотя мне следует попридержать свое мнение, пока не досмотрю фильм целиком. Я верю, что в пантеоне этого, к постоянному изумлению своеобразного и, к немалому огорчению устаревшего вида искусства, они встанут почти на равных. Цилиндр оседает на какое-то небесное тело. Очевидно, это не планета в нашей Солнечной системе, поскольку цилиндр оказывается в поле, покрытом точно пшеницей, кукольными руками, которые нежно шуршат под космическим ветром. Теперь цилиндр становится одушевленным, хоть объяснение и не предлагается. Он блуждает среди кукольных ручек, бесцельно, разочарованно, пока мы наблюдаем за ним сверху. Цилиндр — это, конечно же, Гарри Галлер. Как Инго удается передать это зрителю, загадка. В конце концов, это же цилиндр. Но у меня нет сомнений в том, что он стал Галлером. Пожалуй, вполне возможно, что сын издольщика Инго вовсе не читал «Степного волка». Хотя с работами Юнга он знаком, так что... Но даже в этом маловероятном сценарии некая божественная сила все равно наделила цилиндр чертами Галлера. Прежде всего, всеобъемлющим отчаянием. Я смотрю на путешествие цилиндра и чувствую, что начинаю отождествлять себя с ним. Видите ли, в чем дело? Я и сам Гарри Галлер. Я тоже отчаиваюсь при взгляде на бездумный мир вокруг. И потому, взирая, как эта шляпа-шляпер, если угодно, тщится найти смысл в буржуазном мире, я проливаю слезу за всех нас. Внезапно пейзаж меняется. Мы, шляпер и я, оказываемся у подножья невозможно огромной горы, напоминающей гору-аналог из книги Дамаля, которая, конечно же, будет написана лишь несколько десятилетий спустя. Теперь у шляпера есть цель. Он начинает восхождение. Я смотрю сверху, как он карабкается ко мне. Я на вершине. Здесь мы и встретимся. Но кем я стал в этой истории? Он поднимается и поднимается, все ближе и ближе, пока не садится рядом, без глаза глядя на меня, и я чувствую прилив любви. Наклоняюсь, чтобы поднять его. Теперь мои руки сотканы из света. И надеваю. Я больше не вижу шляпера, потому что он у меня на голове. Если поднять взгляд, видно краешек полей. Спустя мгновение я снимаю его, и ныне он светится своим собственным светом. Я запускаю его, будто метательный диск Плута Плеттер, и он вращается в черном пространстве в сторону далекой Земли. И вновь я оказываюсь рядом, когда он входит в земную атмосферу, и его швыряет из стороны в сторону до сих пор бушующий шторм. Прошло ли хоть сколько-то времени в этом измерении? Мы, наконец-таки, прорываемся сквозь облачный покров и видим, как наш джентльмен таращится в небо. Сияющая шляпа опускается ему на темя, наполняя новообретенным покоем. Он продолжает путь против ветра, ныне жизнерадостным и бодрым. Тотчас же ветер отламывает от дерева ветвь и бьет человека по голове, раздавив ее, как виноградину, расплескав всюду кровь, подобную черной нефти. Человек умирает. И рождаются дети, близнецы, в коих узнаем мы Мома и Озию. Но Инга нарекает их, с помощью своеобразного алфавита языка жестов, которые появляются на экране справа, Бат и Дейзи, ботанические имена, наводящие на мысль о бренном. Бат — бутон, почка, Дейзи — маргаритка. Примечание редакции. Такое прочтение, разумеется, далее укрепляется выбором их фамилии. Мат. Мат. Почва. Примечание редакции. Бат и Дейзи Мат неразлучны, не включают в свои игры других. Болтают на личном выдуманном языке. Субтитры на экране слева. Одеты в одинаковые сарафаны. Этот обычай начала 20 века одевать мальчиков и девочек в одежду для девочек проводит неудобную параллель между младенцами и женщинами. Женщины так и не перерастают эти платья, тогда как мужчины постепенно взрослеют по мере того, как удлиняются их штанины. Но еще говорит о том, что мальчики должны заработать свою мужественность. Как нам теперь известно, все эмбрионы начинают свою жизнь как девочки. Мужские характеристики развиваются позже. Мужчина зарабатывает пенис. По крайней мере, в это верили наши праотцы, не говоря уже о моем собственном отце Джереми. Еще один и, возможно, более точный взгляд на эту причуду генетики. Мужчина превосходит планку женского совершенства, перерастает идеал, подобно тому, как ирландский олень отращивает настолько большие громоздкие рога, что они в итоге приводят его к вымиранию. Так и мужчина, подчиняясь потоку тестостерона, отращивает пенис. Самый нежелательный громоздкий вырос, не путать с женскими выростами их грудью. Некоторые шутливо зовут пенис вторым мозгом, но в этой шутке, помимо леденящего ужаса, есть доля правды. И мы должны задаться вопросом, как задается им Инга, Действительно ли эти пенисы-выросты приносят пользу или тоже приведут к исчезновению вида? А затем... Бат случайно, но жестоко убивает Дейзи во время ужасно неудачной детской игры в бабки. Это метафорическая ампутация его женской сущности. Важная заметка. Вольфганг Паули? Унус Мунди? Теория Спина? Нужно понять. Изучить вопрос. Убивает, конечно, в результате несчастного случая с участием игры в бабки и штыка, привезенного отцом с войны. Эта резкая ампутация будет преследовать Бада и приведет к пожизненной сепарационной тревожности, постоянным разрывам и воссоединениям, воссоединением с будущим партнером, как сообщает нам пророческий титр, в попытках воссоединиться с утраченной частью души. Мы вспоминаем о вечных разрывах и воссоединениях связи между атомами водорода и кислорода, пока они образуют воду, и узнаем в этом процессе аналог вечных разрывов и воссоединений Мадда и Малоя. Это будущий партнер Мадда, сообщает нам второй титр. Только на меньшем уровне или на большем. Заметка. Расщепление воды? Изучить вопрос. Взял ли я с собой книгу Лачинова? Проверить багажник при первой же возможности. Продолжая аналогию, один мат — это на самом деле два человека, поскольку Дейзи теперь всегда будет частью его сознания. Каждое решение диктуют шрамы от ее отсутствия в его жизни, существующие в виде воспоминаний. Таким образом, мат — это водород, два атома, по отношению к единственному атому кислорода — малою. Мат взрывоопасен, малой едок. И тем не менее, вместе они способны поддерживать жизнь. Наверняка именно об этом Инга пишет нам в титре, в котором так все и написано. Экран чернеет, ужасный темный черный цвет. Щелк, щелк, щелк, щелк.